Общество дружбы Корея-Корейская Народно-Демократическая Республика и Российская группа солидарности «Скайндер» на днях распространили заявление, где критике подвергается американская враждебная политика в отношении «Скайндер», принимающая более наглый характер.